во всем прекрасном Божьем мире выйдет счастливой и великой из наших рук, за это я отвечаю. Трон ее пусть достанется тому, кому повелит всемогущий Бог, но наше царствование мы постараемся сделать таким, чтобы оно осталось в памяти современников и потомства». И, обернувшись к свите, сказал: «Господа, мы заключаем мир со всеми нашими врагами. Ни испанцам, ни иезуитам не доставим мы удовольствия видеть, как истекаем мы кровью в борьбе с целым светом. Монтеспан больше не возвратится ко двору, а ее величество королева может приискивать себе вместо интриг более полезное занятие. Ларуше, вы отправитесь сейчас же к моему брату и его супруге и пригласите их к нам на совещание. Скоро он во второй раз не обманет короля. Живи, предоставьте графине лучшую комнату и все, что она пожелает. Надеюсь, она проживет еще долго и увидит, какие золотые плоды принесла нам ее ненависть». Король подписал акт, с улыбкой указал на него графине и вышел. Графиня Марсан долго смотрела на дверь, затворившуюся за королем. Вдруг взгляд ее упал на этот клочок белой бумаги. Она дико вскрикнула и закрыла лицо руками. «Мир!» – простонала она. «Мир с Терезией, с Филиппом, с Анной!» «О, болтливое создание! Ты сама указала ему путь к спасению, своими руками уничтожила свою месть. Жизнь, купленная такой ценой, хуже смерти. Умри, чтобы не видеть торжество твоего врага. Умри и передай там своему супругу, что весь род его пожертвовал собою бесполезно». Как помешанная, принялась она ощупывать складки своего платья, поспешно стала распарывать один из швов. Вдруг разом бросила свое занятие и подняла голову. «Нет, не все еще потеряно, ведь я увижу сына и скажу ему мое последнее слово. Да и Лорен живет еще». Людовик возвратился в Лувр с твердым намерением избавиться от поповско-женских интриг своего двора и разрушить коалицию своих врагов. Он и не думал отказываться от своих любимых планов, но решил другим путем добиться их исполнения. Здесь его ждали Филат и Лувуа, трепетавшие при новом порядке вещей за свой портфель министра иностранных дел. «Войдите в мой кабинет, Филат, а вы, шевалье, обождите здесь». «Ну, с каковы известия, маршал?» Король плотно притворил за собой дверь. «Очень неудовлетворительный, сир. Принцесса наотрез отказалась выслушать меня наедине, объявив мне через своего секретаря, что не принимает никаких сообщений, если они не касаются одинаково ее супруга. Я так и знал. Она полагает, что имеет полное право обращаться со мной так холодно и высокомерно. Но говорили ли вы с ней, по крайней мере, хотя бы в присутствии принца?» «Говорил, но странно то, что весь разговор вел сам герцог Филипп». «Странно. Но, впрочем, ведь он всегда поет с ее голоса. Дойдет дело до разговора, заговорит и она. Сомневаюсь, во всяком случае, такое снисхождение потребует кое-каких жертв». «Жертв? Принцесса слишком горда, чтобы требовать награды за свои услуги и труды. До сих пор она гордилась лишь честью быть нашим другом, нашим советником. Кажется, сир, теперь проявились у нее более положительные стремления. Говорите яснее. Его высочество заметил, что есть только один способ заключить мир с честью и славой для Франции. Способ, который не только не уронит достоинства вашего величества, но даст такой перевес Франции над Испанией, которого едва ли добились бы мы самой счастливой войной. При согласии вашего величества на это условие принц и принцесса, может быть, и соблаговолят участвовать в переговорах. Условие это? Ваше величество должны оставить Бургундию, Эльзас и Лотарингию, но удержать за собой то, что завоевано в Нидерландах, и...